Глава 22. Вероника. Я не дышу. Сердце бьется так, что готово выскочить из груди. Либо пан, либо пропал. Волжский открывает флешку. Там десятка два папок. «По очереди смотреть будем», — уточняет. «Да», — киваю. «В алфавитном порядке. Я хочу все знать. Чем Юра дышит, чем занимается и куда можно нажать. Даже если мы ошиблись, и Юра весь такой приличный и приносит кучу пользы, я его прощать не собираюсь». «Понял». Скользнув по мне взглядом, Волжский открывает папку. «Что ж, приступим». Первая папка — акты. Куча документов, читать не перечитать, но мы не ленивы. Даниил Олегович пролистывает файлы один за другим. Вата, пинцеты, пробирки, халаты. Все, что необходимо для существования следовательского института. Ничего криминального. Но мы методично открываем каждый документ. Потому что мало ли что. Но, увы, проторчав минут 40 в этой папке, мы не находим вообще ничего. Неудача. Но еще не все потеряно. Следующие минут 30 мы открываем все по очереди. Доходим до папки «Личное». Эти файлы мне и хотелось, и не хотелось смотреть. Но лучше заглянуть везде. Фотографии. Щелчок мышки. И я покрываюсь красной краской. Плиточками выскакивают миниатюры снимков. Какие-то голые девушки. Или девушка. Волжский клацает наугад на фото. Ну, конечно. Карина. Лежит вся распластавшаяся в каком-то номере, совершенно без одежды, и взгляд, как у проголодавшейся тигрицы. Видно, что переигрывает, но Юре, видимо, все понравилось. Сообразив, что это за снимок, Волжский тут же закрывает его и смущенно откашливается. «Это Карина, та девушка, которую ушел Юра. Зачем-то объясняю». «Я думаю, на остальных фотках тоже она». Даниил Олегович крутит колесико мышки. Да, почти все фотографии — это обнаженная натура. И смотреть это все очень не хочется. Давайте откроем следующую папку. Конечно. Мы лазаем во всех документах, но поразительным является то, что нигде нет даже намека, хоть на какие-нибудь исследования. Будто бы это компьютер не гений от медицины, а какого-то администратора, коммерческого директора. Или даже завхоза. «Что-то тут нечистое», — задумчиво произносит Волжский. «Мы нашли закупки пинцетов, договор с охраной, даже фото любовницы. Но должно быть что-то еще». «Папка «Пациенты», — едва касаясь пальцем экрана. «Точно, чуть не пропустил». А вот тут уже начинается интересное. А внутри файл в формате Excel. И там длиннющий список имен, даже несколько вкладок по странам. Юра скрупулезно занес столбики все, что нужно. Я не верю, что мы нашли такую ценность. Это просто удача. «Имя, фамилия», — шепотом читает Волжский. «Дата операции, клиника, телефон, адрес, дата смерти». «Странненько», — кусая губы. «Мотив нормального врача, чтобы пациент выздоровел, а Юра заранее столбик подготовил с датой смерти». «Он уверен, что пациенты точно не выздоровеют», — озвучивает очевидную мысль Волжский. Сложно не согласиться. Однако такая стопроцентная уверенность в летальном исходе не может не настораживать. «Но он же им всем не эвтаназию проводит». Невольно усмехаюсь. «Только в таком случае ты ждешь, что твое вмешательство приведет к неминуемой смерти». «Или вмешательство ничего не изменит. К вашему мужу обращались неизлечимо больные люди». «Нет», — мотаю головой. «Иные с их заболеванием могли и дальше жить. Просто качество их жизни глубоко паршивое. А Юра предлагал операцию, которая позволит поставить человека на ноги». «Этого я не знал», — кивает Даниил Олегович. «Кстати, что интересно, все пациенты умирали где-то через полгода. Посчитайте». «Угу. А там, где даты смерти нет, операция проводилась совсем недавно. А вот еще вкладка в этом документе. Будущие пациенты. Открывает, а список вполне себе длинный. Будущие смертники. Вырывается из меня. Я думаю, что этих несчастных людей надо уговорить не соглашаться на операцию. Надо. Только уговорить мало кого выйдет. Особенно без доказательств, чем опасно хирургическое вмешательство от Юрия Давидовича. Все равно, перешлите мне этот документ на почту. Я прогуляюсь хотя бы до тех людей, кому операцию сделали, но они еще живы. Хорошая идея, кивает. Основное количество папок мы просмотрели, осталось всего пару штук. И спать уже хочется, время 10. Но любопытство сильнее, поэтому Волжский клацает по папке РПЗ. Интересно, это такая аббревиатура? Он не то чтобы спрашивает у меня, а скорее бубнит себе под нос. Но мне тоже не особенно понятно. Сочетание букв незнакомое. Похоже на то. Пожимаю плечами. Внутри куча документов. Тоже акты. Волжский открывает один из них. Ну, хотя бы понятно, что за РПЗ. ООО «Ростовский завод пластмассовых изделий». Почему ростовский? В Москве мало заводов? Однако акт выглядит странно. Сумма есть, есть слово «товар», но что под этим товаром подразумевается, непонятно. Волжский открывает один за другим документы. Интересно, что он покупает на этом заводе? И почему эти акты в другой папке? Вы думаете, это что-то важное? Смотрю на мужчину. Тот не сводит глаз с экрана. Не знаю, но надо выяснить. Потому что интуиция подсказывает, что все не так просто. Только как мы докопаемся? Это я буду докапываться. Даже если ради этого придется ехать в Ростов. Давайте так. Вы берете на себя пациентов, а я этот пластмассовый завод. Переводят на меня взгляд, и я твердо киваю. Давайте. Я очень хочу пообщаться с этими людьми. Я чувствую, они мне что-нибудь расскажут. Не могут не рассказать.